житие святителя Гурия, первого архиепископа Казанского. Память 5-18 декабря. Святитель Гурий, в крещении Григорий, родился в Радонежском городке, где жил некогда преподобный Сергий в родной семье своей до удаления в пустыню. Родители Григория были дворяне Руготины, бедные и малоизвестные. В доме благочестивого отца сын получил и благочестивое воспитание, и обучен был чтению и письму. Сыновья незнатных дворян обыкновенно служили тогда, если не в службе великого князя, то при домах богатых княжеских фамилий. Так служил в доме князя Ивана Пенькова и Григорий Руготин в должности управляющего имением. Григорий был умен и деятелен, нрава кроткого и послушливого, честности неподкупной. Он любил ходить в храм Божий на молитву, молился и в доме. В брак вступать не захотел, потому что любил целомудрие и, охраняя его, держал пост, подавал нищим милостыню, какую только мог. Ум, строгая честность и благочестивая жизнь Григория приобрели особенное доверие к нему князя и его супруги. Другие слуги стали завидовать Григорию и, чтобы погубить его, оклеветали чистого юношу в преступной связи с княгиней. Разгневанный князь придумал жестокую месть. Была выкопана яма, и в нее опустили сруб, в который заперли Григория. Только малое отверстие сверху темницы пропускало в нее свет, и в то же окошко бросали Григорию на 5 дней по снопу овса и опускали немного воды. Тяжко было положение невинного страдальца. Икона Божьей Матери с предвечным младенцем была его единственным сокровищем. И благочестивая душа его скоро помирилась с темницей. Мученики, думал Григорий, терпели и не то при всей своей святости. Темница избавила меня от соблазна и тревог мирских. Это уединение оставляет мне полную свободу готовиться к вечности. Для чего и жить на земле, как не для вечности? И блаженный Григорий в таковой беде наипаче простирался на славословие Божие, терпя и благодаря Бога о всем. Уже проходил 2-й год заключения, когда один из товарищей по княжескому дому, бывший другом Григорию, упросил сурового сторожа дозволить подойти к окну темницы и поговорить с заключенным. Расспросив о состоянии заключенного, он вызвался доставлять ему приличную пищу. Григорий поблагодарил друга за участие и сказал: «Без наказания, которое терплю я, душа моя могла остаться неисцеленную. Благодарение Богу за все. В пище не имею я нужды, но прошу тебя приносить чернила и бумагу». Он стал писать азбуку для обучения детей грамоте, а вырученные деньги раздавал нищим и употреблял на покупку новой бумаги. Так исполнял он 2 своих заветных желания – учить детей читать Слово Божие и помогать нуждающимся. Никто не решался напомнить о нем господину его, а сам господин как бы забыл его. Видно, Богу угодно было продлить испытание Григория к пользе души его. Спустя 2 года неожиданно в дверях темницы блеснул свет. Григорий, сотворив молитву, толкнул дверь. Она отворилась. Страдалец понял, что Господь посылает ему свободу. Он взял икону Божьей Матери, бывшую с ним в темнице, и пошел прямо в обитель Иосифа Волоколамского, известную тогда по строгой жизни иноков. Там он и постригся с именем Гурий. После многолетних подвигов в посте, безмолвии и богомыслии, к которым приучился еще в темнице, В 1542 году Гури был возведен на игуменство в Иосифовом монастыре. Он поставил себе правилом не столько заботиться о внешнем благолепии обители, сколько о спасении веренных ему душ. «Недобро», — говорил он, — «в монастыре богатите через потребу, а небо сим более пустуют». Такое управление обителью привлекало к нему много и иноков, и мирян. Почти 9 лет настоятельствовал Гурий в Иосифовом монастыре. Но темничное заключение расстроило его здоровье на всю жизнь, и он вследствие болезни сложил с себя начальствование и 2 года жил на покое, предаваясь подвигам поста и богомыслия. По воле царя святой Гурий в течение года управлял Троицким Сележаровым монастырем в Тверской епархии. Для завоеванного царства Казанского собор архипастырей приступил к избранию архиепископа. Это место служения в тогдашнее время было чрезвычайно важно. Здесь надлежало быть мужу с апостольской ревностью и чистотой души, чтобы благоплодно проповедовать святую веру, не знающим ее. Поэтому и избрание архипастыря происходило необыкновенным образом. По совершении молебного пения московским митрополитом Макарием из 4 жребиев взят был 1 со святого престола, и это был жребий святого Гурия. Потом взят 1 из 2, и это был опять жребий того же избранника. В 1555 году, 3 февраля, святой Гурий собором архипастырей был рукоположен в сан архиепископа Казанского. В новопокоренном царстве Казанском открыта по определению собора 1555 года новая архиепископия, к которой причислены Казань, Свияжск, Нагорная сторона и вся Вятская земля. Вместе со святителем Гурием в далекий Казанский край отправились бывший архимандрит Старицкого Успенского монастыря, который жил тогда на покое в Иосифо-Волоколамской обители, святой Герман и игумен Песнорского монастыря святой Варсонофий. В них святитель Гурий проведал своих верных помощников и преемников. Само путешествие святителя Гурия в Казанскую епархию стало миссионерским и патриотическим. На Красной площади в Москве 26 мая 1555 года, в неделю святых отец, он осветил основание каменного Покровского собора, который впоследствии стал именоваться храмом Василия Блаженного, заложенного царем Иоанном Грозным в благодарность за взятие Казани. В соборной церкви Симонова монастыря святитель Гурий совершил божественную литургию. В Симоновом монастыре в 1380 году были погребены тела героев Куликовской битвы, преподобных схимонахов Александра и Андрея. Святитель Гурий как бы брал у них благословение на продолжение их подвига. Проповедь, православие в мусульманском мире, защита Отечества, просвещение татарского народа и вовлечение его в культурное общение с Россией. Новый первопрестольник Казанский был торжественно отпущен из Москвы на судах, сопровождаемый крестами и хоругвями. В каждом городе встречаем был молебствиями и сам совершал молебствия, так что все путешествие святителя до Казани было почти непрерывным молением. Достигнув границы своей епархии, там, где назначено было построить город Чебоксары, святитель по черте города совершил крестный ход и потом отслужил литургию. Еще поныне здесь чтится Владимирская икона Божьей Матери, которой святитель благословил городок, будущий рассадник христианства между чувашами и черемисами. И так в течение всего путешествия освящались города и села, читалась особая молитва, составленная первым русским митрополитом, святителем Иларионом. Представление около 1053 года, память 21 октября, 3 ноября. 28 июля 1555 года, в воскресенье, святитель Гурий прибыл в Казань. После божественной литургии в соборе был читан синодик так, как он читался ранее, в первую неделю Великого Поста, чтобы новая освященная епархия не потерпела в себе никакого лжеучения, но утверждалась в православии. На Казанской кафедре святитель Гурий в духе любви приводил православной вере магометан и язычников. Всех новокрещенных учил жить по заповедям Спасителя. Ходатайствовал о нуждах татар, даже если они не принимали крещение. Труден был подвиг святителя. Татары, только что присоединенные русским государством, переносили свою вражду и на христианскую веру. Каждый воскресный праздничный день святитель Гурий проповедовал пастве. Он нес мир, любовь и доверие. Чтобы миссионерское дело развивалось успешно, святитель Гурий основал на второй год после своего пребывания Зелантов монастырь. В нем была устроена школа, в которой монастырские старцы обучали читать, писать и правильно понимать священные книги. Даже царю очень понравилось такое начинание святителя. Он писал Гурию: «Добро это дело, помоги тебе Бог, хорошее дело старцам учить детей и обращать поганых в веру Христову». Обучение детей шло так успешно, что казанцы и впоследствии никогда не начинали учить своих детей грамоте, не испросив благословения от святителя Гурия при его мощах усердной молитвой. За 8 лет, проведенных святителем Гурием в Казанской епархии, было устроено 4 монастыря, более 10 городских церквей, выстроен Благовещенский кафедральный собор. В 1561 году святитель Гурий тяжело заболел. Только в самые великие праздники его приносили в храм к божественной литургии. Во время службы святитель Гурий сидел или лежал, не имея сил стоять. Но душа святителя была так же добра и ревностна к делу Божию, словно не было болезни. «Душевные силы, — говорил святитель Гурий, — увеличиваются по мере того, как уменьшается удовлетворение плоти. Все настоящее время есть время трудов. Вознаграждение получается в жизни будущей. Небесные радости будут дарованы только тому, кто на земле подвязается и для получения благ нетленных оставляет тленные. Должно подвязаться, несмотря ни на какие трудности и неудовольствия, ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». 2 декабря 1563 года святитель Гурий принял от святого Варсонофия великую схиму. Скончался он 5 декабря около 2 часов ночи и был погребен за алтарем соборной церкви Преображенского монастыря, созданного его любимым учеником, святым Варсонофием. Спустя 32 года после кончины святого Гурия и через 20 лет со времени представления святого Варсонофия, по повелению царя Феодора Иоанновича, начали строить на месте деревянной каменную церковь в честь Преображения Господня. Когда начали копать рвы и выкопали гробницы святых Гурия и Варсонофия 1596 года, 4 октября, то возвестили о сём митрополиту Ермогену, бывшему тогда архипастырем Казани. Митрополит, совершив литургию и панихиду, пришел в монастырь со всем освященным собором. Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя благоговейным дерзновением открыть гробы при большом стечении народа. Сам святитель Ермоген так описывает это событие: «И видихом, его же не надеяхомся. Рака бо святого бе полна благоуханна мира, как чистой воды, мощи же святаго Гурия вверху мира, яко губа, но шахуся. Нетленем бо одари Бог честное и многотрудное его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо мало верхняя губы тления коснуся, прочие же уды целы быша, ничем же не вредимы. Ася захам же и погибальной ризы его, и бяху крепки зело, преподобному. Потом же отрыхом раку преподобного Варсонофия и видихом, многим нетлением почтени от Бога мощи святаго Варсонофия. К ногам преподобного тление коснулося. но обычай не токмо кости не разрушены, но крепки бях узело и никак уже слабости в составе имуще. Яко же и гурия святителю, и погребальная риза такожде, яко гурию преподобному, новых крепчая. Честные мощи святителей переложили с тех гробов в новые ковчеги и при пении надгробных песнопений поставили поверх земли, чтобы все приходящие могли видеть и с верою лобызать их. Возвещено было о сём письмом царю Фёдору Иоанновичу и патриарху Иову. Благочестивый царь и святейший патриарх, весь царский синклит и множество народа, узнав о сём, прославили Бога, прославляющего святых своих. Благочестивый царь повелел хранить святые и многоцелебные мощи святителей в особом пределе, с южной стороны алтаря большой церкви, которая ради этой святыни вскоре была благолепно украшена. 20 июня 1630 года по благословению митрополита Матфея мощи святителя Гурия были принесены из Спасо-Преображенского монастыря в Казанский кафедральный Благовещенский собор. В честь этого события было установлено ежегодное празднование. Святые мощи покоились по злощенной гробнице подвязной сенью. В том же соборе хранились риза и посох святителя Гурия. Силу нетленных мощей первый испытал на себе инок Иосаф. Ему пришла дерзкая мысль открыть раку святого Гурия из простого любопытства. Но едва коснулся он, как руки стали гореть, их корчило нестерпимой болью. Познав свой грех, он стал молить святителя о помиловании и был исцелен не только от новой болезни, но и от долго томившей его лихорадки. Особенно замечательно исцеление диака Панкратьева. Он так болен, что был близок к смерти. В тяжком страдании молился он Богу и призывал в помощь новоявленных чудотворцев казанских. Затем в тонком сне казалось ему, что он в соборном храме видит архиепископа Гурия. Святитель хотел взять его за правую руку, но он пал на землю. Тихо подняв его, святой сказал: «Не скорби, раб Божий Иоанн, Господь помиловал тебя, и ты будешь здоров. Но иди и благословись у друга моего в Арсенофе». Святитель сам повел его к правому углу собора, где стоял епископ Варсонофий, и сказал: «Брат Варсонофий, благослови Иоанна и освободи его от болезни». Варсонофий, благословляя, сказал: «Не скорби, чадо Иоанн, по вере твоей к Богу ты будешь здоров». Мгновенно пробудясь ото сна, Иоанн начал плакать перед иконой святителя и почувствовал себя здоровым.